Глава третья. Не успел я, посем облагодетельствовании своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилось мне завесть у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей, голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая, и такая красноногенькая, прихорошенькая. Очень они мне нравились. Особенно бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собой целуются. Утешно на все это молодому ребенку смотреть. И пошли у них после этого целования дети. Одну пару вывели, и опять эти растут. А они целовались, да и опять на яички сели, и еще вывели. Маленькие такие эти голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут кошачьи просвирки. А носы при том хуже, чем у черкесских князей, здоровенные. Стал я их, этих голубяток, разглядывать. И чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся, все его этим голубенком дразню. Да потом, как стал печушку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада. Я его в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел. Нет, пропал да и полно. Я рассердился, взял да и вышвырнул его вон за окно. Но ничего, другой в гнезде остался, а этого дохлого откуда ни возьмись, белая кошка какая-то мимо бежала и подхватила, и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да думаю себе, прах с ней, пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая, уже другого, живого моего голубенка тащит. Ну, думаю, нет. Зачем же, мол, это так делать? Да вдогонку за ней швырнул сапогом, но только не попал. Так она моего голубенка унесла и верно где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться. И опять у них парка детей готовы. А та проклятая кошка опять как тут. Лихо ее знает, как это она все это наблюдала. Но только гляжу я, один раз она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой селок, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнула. И она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из селка вынул, воткнул ее мордою и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни-полторы я ей закатил, и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю, издохла или не издохла. Сем думаю испробовать, жива она или нет, и положил я ее на порог, да топориком хвост ей и отсек. Она этак мя, вся вздрогнула, и перекрутилась раз 10, да и побежала. «Хорошо, думаю, теперь ты сюда, небось, в другой раз на моих голубят не пойдешь».